27 аят этому и является доказательством. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتِ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. И устроили на ней прочно стоящие горы и напоили вас водой пресной. И вот теперь можете себе представить, что земля так быстро двигается. Почему Аллах Тааля в 27 аяте именно почему про гор идет речь уже? Каждое слово в Коране имеет свое место, значение. Горы, почему? Почему горы после кифата? Потому что, уважаемые братья и сестры, если б не горы, то на таких скоростях, с такими ветрами и ураганами, все бы снесло на земле. Если была плоская поверхность. Горы срезают воздушные потоки, срезают и делают на земле нормальное атмосферное давление, понимаете? И если не горы, то на земле не было бы нормального атмосферного давления, или все слетало бы, или бы было очень тяжело находиться. Аллах Субхана ва Тааля установил гор именно там, где они должны быть, они срезают. Я вот здесь записал несколько вот моментов. То есть горы защищают землю от внутреннего давления, а также от воздействия силы тяжести, предотвращают трение воздуха о поверхность земли, встают на пути неистовых ветров и свирепых ураганов. Они таким образом способствуют поддержанию условий покоя и комфорта для обитателей земли. Скорость, горы, вот все рассчитано. Все выступы, все сопки, горы, горные массивы, все рассчитано до долей миллиметров. Понимаете? Если у вас есть, если здесь есть студенты технических вузов, то, когда я еще учился в авиационном институте, технически сейчас уже называется, первом факультете, то самая сложная работа для меня лично была, это на втором курсе, это расчет редуктора. Расчет редуктора. Это вот какой там вращающий момент при входе и при выходе. Надо все рассчитать. Надо чертежи, ну это кто гуманитарно это не поймет. Я сейчас говорю такие вещи, что филология это не проходит. Но это такая муторная работа, рассчитать редуктор. Без этого расчета нас не допускали к экзаменам. Это такая вот курсовая работа была, 150 страниц и несколько вот таких дверей мы называли, как двери, чертежи. Это расчет одного редуктора. А расчет земли с учетом скоростей, движения, вращения. Где, вот вы все знаете, вот когда проверяют ваши колеса на что? На развал, балансировка. Компьютер, видите, показывает, где балансировка нарушена. И туда добавляет груз. Это такой компьютер работает. Землю рассчитывали таким образом. Вы представляете, какие здесь нужны были, если бы у человеческой работы там была бы произведена, какие научные исследовательские институты? Это невозможно. Возможно, сегодня какую-то модель уже можно сделать на компьютере. Гор там, движение, вращение. Но в полном объеме, как Вселенная, невозможно это рассчитать. Это только способен сам Всевышний Создатель. Вот сегодня с появлением компьютеров мы все больше и больше понимаем, как Земля рассчитана, чтобы она стояла в балансе и не потеряла свое равновесие. И вот, а дальше Аллах Субхана Тааля говорит: «Уаскайнакум мэн фурата». То есть Аллах Субхана Тааля говорит: «И напоили вас водой пресной». А почему гор, земля, скорость? Горы и пресная вода. Причем? а потому что источником пресной воды является дождь и горы. Дождь и горы. Оттуда берут начало все реки, пресная вода. Поэтому горы служат еще и источником пресной воды для обитателей земли. Дальше Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Вайлю йаума идин лиль муказзибин», горе в тот день отрицающим истину. Это был 28-й аят. Продолжим 29-й аят сурат аль-Мурсалят. Еще интересный такой факт. Земля таким образом рассчитана. Вот между Солнцем и Землей примерно 150 миллионов километров. Если бы 150 миллионов километров, если бы расстояние было бы не 150, а примерно 154, то есть на 4 миллиона километров было бы дальше Земля, то на Земле было бы минус 180 градусов на 4 миллиона. В сравнении 150 и 4 миллиона. Если приблизить на 2 миллиона, то есть сделать 148 миллионов километров, то на Земле было бы плюс 450. Попробуйте рассчитать все это. А еще Земля двигается не по кругу, а по эллипсоиду. Сама наклонена на 23 градуса. И вот если размер Земли был как размер Солнца, то из-за тяжести силы притяжения ни одно растение не смогло бы выйти на поверхность. Невозможно было бы передвигать ноги. В 5 раз увеличивается из-за массы силы притяжения. И если был размер как Луна, то ни одна жидкость на поверхности не смогла бы удержаться из-за слабой силы притяжения. Все, вода бы улетела в воздух. Расчет. Неужели ученые люди не могут узреть, что такой был очень тонкий большой расчет? Это может только тот, кто задумывается над этим. Поэтому вот мы на своих лекциях именно вот на эти моменты акцентируем наше внимание, что Аллах Субхану Тааля очень любит. Аллах Тааля очень любит тех, которые размышляют об этом. Афаля йатафаккарун. Неужели они об этом не задумываются? Вот когда вы об этих вещах будете говорить своим друзьям, одноклассникам, друзьям, знакомым, родственникам, эти очень важные аспекты. Потому что люди сегодня именно ждут таких вот доказательств о истинности Всевышнего Аллаха. 29 аят. Аллах Субхану Тааля говорит: «Инталику иля ма кунтум бихи туказзибун». Опять у нас идет судный день. Уважаемые братья и сестры, вот дело в том, что на вообще в этом мире вообще, Вселенной, протестуют против замысла Аллаха только люди. Когда человек выйдет из своей глиняного горшка, ну, когда он покинет свое тело, он увидит, что мир очень совершенен. Из этого мира мы попадаем в совершенный мир. Не думайте, что вот то, что мы своими руками создали, этот грязный мир, не думайте, что Аллах это создал, и у него мир такой же грязный. Нет. Мы попадаем в тот мир, где увидим, что ангелы совершают все в точности. Люди с грязной душой сами почувствуют, что они здесь чужеродные. Они в этом мире, в чистом мире, они не вписываются в общий канон Аллаха. Поэтому Аллах нас предупреждает вот этими аятами, покиньте этот мир в чистый мир Аллаха очищенными душой. Это очень важно. Вот поэтому мы опять переходим к теме судного дня. Аллах Субхану Тааля тем людям, которые не уверовали в судный день, скажет: «Инталику иля ма кунтум бихи туказзибу». В тот день им будет сказано: «Ступайте к тому, что вы обзывали ложью». То есть, почему говорят «ступайте»? То есть, они долгое время стояли. То есть, глагол «инталику» применяется тогда, когда человек долго стоит, потом говорит «инталик», все, давай, ступайте. А не тому, кто вышел и сказал, ему говорят «изхаб», давай, иди, а это «ступайте». Он долго стоял, ждал своего часа. И вот человек не верил в огонь, не верил в ад, ему скажут: «Ступай, вот ты же не верил, вот иди смотри». То есть это будет наказание такого рода. Такое издевательство, что человек не верил в ад. Ну вот ты сейчас его и увидишь. Поэтому это и есть доказательство Аллах, что в этом мире мы должны об этом знать, мысленно узреть, что есть такое место. 30-й аят Аллах Субхану Тааля говорит: «Инталику иля зиллин зи саляс шуаб». «Ступайте к тени с тремя разветвлениями». «Ступайте к тени с тремя разветвлениями». Что это значит? Какие разветвления идут? Это тени дыма. Тень от дыма, горячего огня. Один столб дыма идет сверху, другой справа, третий слева. От жары эти отступники, грешники, побегут в тень от этого дыма. То есть, как-то укрыться от жары. Что значит? Дальше будет. Аллах Тааля говорит: «Ля залилю ва ля юани миналь лахб». Не тенистый и не спасает она от пламени. То есть, это такой тень, что человек там не чувствует ни холода, ни радости. Там едкий дым, от которого нет никакой радости, никакого укрытия. Дальше Аллах Субхану Тааля говорит: «Иннаха тарми бишарарин калькаср, кааннаху джималун суфр». Ведь она выбрасывает огненные искры, как замки, подобные желтым верблюдам. Если вы видели, есть съемки от космических кораблей, как горит солнце. Ну или когда вы видели, может быть, воочию, как пожар, там дом горит. Видите, когда сильный огонь выбрасывает, вот так выбрасывает прямо огненные искры. Искры. Вы видели искры, когда горит, допустим, сарай, дом? Ну, искры какие могут быть? Ну, может быть, там размером как монета. Искра. Там искры как замки. Искра как замок. Искра. Похоже на желтых верблюдов, то есть свет желтого верблюда. То есть вы можете себе представить, каких размеров адские огни. Искра как замок. Вот представьте себе вот этот замок, как мечеть. Искра одна. А какого размера пламя? А какого размера ад? Это невозможно себе представить. Поэтому Аллах Субхану Тааля нас просто предупреждает, что если мы ослушаемся Аллаха Субхану Тааля, можем в судный день быть в таком наказании. И поэтому мы предупреждены. Мы предупреждены. Мы прочитали, мы об этом услышали, и мы об этом должны помнить. 34-м аяте Аллах Субхану Тааля опять же повторяет: «Вайлю яума идиль лиль муказзибин». Горе в тот день отрицающим истину. Дальше 35-м аяте Аллах Субхану Тааля говорит: «Хада яумуль ля янтикун». Вот здесь есть вопрос. Во-первых, переводится таким образом, 35-й аят этой суры. Это день, когда не заговорят. 36 аят, Аллах Тааля говорит: «Валя юдзану лахум фаяхтадирун», и не будет дано им позволения, чтобы оправдаться. Вот этот аят иногда, опять же, вот из всего контекста коранических аятов, говорящих о адских мучениях или то, что будет происходить в судный день, берут и говорят, что в этот день что, никто не будет говорить? Да, есть аяты, где Аллах Тааля говорит, что в этот день никто не будет говорить. Но есть аяты, где Аллах говорит, они друг друга будут расспрашивать, они будут говорить. Как понять, все-таки мы в судный день будем говорить? Или мы будем молчать? Вопрос. Аллах говорит, что в этот день ля янтикун, они не заговорят. Не будет дано им позволения, чтобы оправдаться. Дело в том, что вначале будут раздавать наши книги деяний. Будут проходить по рядам, я же вам это объяснял, что вот мы будем стоять рядами. Между рядами будут проходить ангелы с книгами нашими. Вот представь себе, вот мы стоим на намазе. Первый ряд, второй ряд, третий ряд. И вот между рядами проходят ангелы и раздают книги. Когда они проходят по отношению к ангелам, кто стоит спиной, кто стоит передом. Раз уж они ходят между рядами. Вот кому-то ангел дадут спереди, а кому-то через левое плечо сзади. Вот так будет проходить. Сначала будет раздавать наши книги деяний. И каждый, кто возьмет, начнет мгновенно читать свои книги. Аллах Тааля говорит, тот, кто получит в правую руку к своей книге деяний, он скажет: «Хау! Икрау китабия! Вот моя книга, читайте!» Он же не молчит. Некоторые говорят, что некоторые будут просить, если бы я лучше умер, он же не молчит. То есть, получили книги, книги деяний, каждый прочитал про себя свою книгу деяний. С этими книгами, вот как у нас сейчас, вот в судах же, то, что я не присутствовал, но я думаю, что дает же осужденному дело, да? Есть юристы здесь, нет? Они ознакомливаются своими, как называется, своим делом. Он знает результаты естественного следствия, результаты всего он знает. Вот написано там томами. Потом идет, он знает это дело, идет суд. Так же и в судный день. Ему показали, вот твои совершения деяния, он идет, начнется икрар. Первое дело будет икрар. Не знаю, как это вот в судебном процессе, но там будет икрар. То есть Аллах или ангелы спросят: книгу прочитал, да? Согласен или нет? Каждый вот такой вопрос будет задан. Согласен или нет? Вот если он скажет: да, я согласен. Вот все, что здесь написано, это я совершил. Вот этому Аллах скажет, если даже у него есть ошибки, я прощаю. Вступайте вы в рай. И вот во время икрара большинство людей начнут оправдываться. Скажут: вы прочитали? Да. Согласны? Нет. Не согласен. Ага. С чем не согласен? Вот 2002 год. Между Пестрецами и Казанью. Между 9 и 10 часами ночи. Авария произошла не по моей вине. Это сейчас смешно. За каждое деяние будут бороться. Так. Но представьте себе, Аллах Субхана ва Тааля послал к этому человеку ангелов. Они не ошибаются, они все записали как есть. В этой книге нет ни одной ошибки. Этот не согласен. Стоит перед Аллахом, говорит: нет, здесь вот неправильно здесь. Аллах скажет: закройте его рот. После этого мгновения он говорить не сможет. Аллах скажет рукам и ногам: говорите. Руки и ноги этого человека начнут говорить. Он сам не может говорить. Аллах скажет: вот твоя нога там была, да? Вот он на газ нажимал или на тормоз? Нога на газ. Вот я нажимал на газ, на тормоз нет. А руки так. Открывают рот. Это Ясин Сурясин, да, Аллах Субханатра говорит. Это Ясин Сурясин. Я сейчас какой этот сура Ясин, Аллах Субхана ва Тааля говорит, что мы запечатаем их рот и будут говорить ноги, руки, даже кожа. И вот они скажут, что да, он совершал, мы там были, сделали. Открывают, говорят, да, правильно, правильно. Теперь что? Теперь вот 2006 год. То, что было с женой. Я не ударял. Она сама. Опять. Все, давайте руки и ноги. Отвечают. Рука вот прямо начинает говорить, рука. Имейте в виду наши органы, глаза, уши, руки, ноги. В этом мире они нам служат. В судный день многие грешники своих рук и ног будут проклинать. Потому что они будут говорить, а он будет молчать, он не может говорить. И он так скажет, что күз алдыңда сенің қолың, аяғың айтып тұра, мен шушы күнде, мен шушында бит мен енді болды, мен вот мен суқтым, қол айта суқтым деп. Здесь уже не остается никаких сомнений. Поэтому сура, аят, который говорит, что «ля янтикун», что в этот день они не будут говорить, они не могут, как Аллах Субхану Тааля говорит, что «валя юзану лягум саяхтазирун», и не будет дано им позволение, чтобы оправдаться. Они просто оправдаться не могут. Не могут оправдаться. Закрывают. Но они не могут говорить. За них говорят наши руки и ноги. Аллах Субхану Тааля опять же повторяет в 37-м аяте. «Вайлю йаума иди лиль муказзибин». Горе в тот день отрицающим истину. В 38-м аяте Аллах Субхану Тааля говорит: «Хаде йаумуль фасли, джамаанакумуль ауалин». Это день развлечения. Собрали мы вас и первых. То есть почему день развлечения? То есть в этот день все станет ясно. В этом мире, уважаемые братья и сестры, нам много что неизвестно. Очень многое нам неизвестно. Очень многое. Многие из нас даже не знают, почему там или здесь идут войны. Ну, не знаем мы многое. Из-за веры или это, или из-за нефти это. Или это сверхвлияние, или кому-то кто-то надоел, или кто-то кому-то что-то сказал. Мы не знаем мы многое. Понимаете? Мог быть даже из-за какой-то мелочи. Вы знаете притчу? Вы знаете притчу? Как две племени, большие племени, из одного человека друг друга перерезали. Я вам говорил это? Это те средние века, когда еще была разрешена продажа рабов. Один человек вышел покупать себе раба. А тот, кто продает, всегда говорил, вот раб такой, такой, такой, такой-то, все его данные. И говорят, все хорошо, красиво, работает. Но одно есть, один есть недостаток. Сплетничает. Судите. А, это говорит. Нормально, возьму я. Вот взял. А этот живет у своего господина. И в один прекрасный миг приходит к госпоже и говорит: «Вы знаете, что ваш муж вам изменяет?» «Нет, я знаю. Если хочешь его вернуть к себе и чтобы он вообще никогда не изменял, я тебе предлагаю сегодня ночью в 12 часов ночи войти к господину и достать его хотя бы волосок бороды и дайте мне. Я дам людям, они прочитают, и ваш муж всегда будет ваш». Ладно, она поверила. Потом подошел к мужу и сказал: «Вы знаете, что ваша жена изменяет?» «Нет». «Вы сегодня увидите, она в 12 часов ночи к вам пойдет с ножом. Он хочет вас убить сегодня». Будьте внимательны, не спите. Вот и все. Он и ее, они были из двух племен, и друг друга вся племя перерезала всех. Из одного человека. Две племени, там тысячи людей. Поэтому мы в этом мире многое не знаем. Но когда-то это все выяснится. Почему это все было? Это судный день, когда все перестанут перед Господом, и мы все узнаем. А в этом мире, значит, нам знать не надо многое. Вот то, что мы читаем, то, что увидим, вот это мы должны знать и действовать. Значит, вот это достаточно для нас. Если знаешь больше, значит, больше знать. Если уж невозможно, значит, в судный день мы все узнаем. Это день развлечения. Собрали мы вас и первых. То есть все люди соберутся. Эти анилер, эби бабайлар, всех увидим. Фаинкана лакум кейдун факидун, вайлу йаума иди лиль муказзибин. Если у вас есть хитрость, то ухитритесь против меня. Говорит в 39-м аяте. Аллах Субхану ва Тааля говорит, против меня ухитритесь. Но это в судный день он скажет. И в этом мире Аллах Субхану ва Тааля говорит, что многие люди строят козни, но мои козни лучше, если бы только они знали. Какие бы козни люди ни строили, не могут ухитрить Аллаха, не могут обмануть Аллаха. Невозможно обмануть Аллаха. Некоторые даже верующие люди показывают, что они верующие. Аллах Тааля говорит, кого они обманывают? Меня? Самих себя обманывают. Невозможно быть лицемером перед Аллахом. Он все знает. Поэтому перед Аллахом надо быть или честным. Только честным. Поэтому ухитрить в судный день захотят даже многие люди. Ухитриться и там захотят. Есть аят, где Аллах Субхану ва Тааля говорит, в судный день мать будет закладывать свою дочь, отец своего сына. Будут такие, Аллах говорит, что будут готовы заложить весь мир, чтобы спастись. То есть все, что угодно будет говорить. Вот там телевизор показывали, я смотрю, поэтому я намаз не мог прочитать. Почему они это показывали? Вот не надо было. Вот это мне так сказал, вот он мне позвонил, он мне вот другом был, я поэтому намаз пропустил, я поэтому разу... Будут разборки. Вот когда он начнет оправдываться, закрывают. То есть будет тишина стоять. И в конце 40-го аята Аллах Субхану ва Тааля говорит, горе в тот день отрицающим истину. На этом у нас урок заканчивается. Мы опять не успели до конца. Но я думаю, что это полезно, потому что я дополнительную вам информацию даю. И на следующий урок, иншаллах, мне уже задали вопрос по поводу того, что вот как меня спросили. Я хотел на этом уроке, но посмотрел, что я не успеваю. На следующем уроке вначале я вам расскажу вкратце, как спросили меня читать намаз достойным образом. Это очень, так сказать, большая работа над собой. Но я вам, инша Аллах, постараюсь показать те направления, как надо двигаться для того, чтобы наш намаз был на самом высоком уровне. Это очень важно. Потому что, когда мы говорим «Инна салат танха аль фахша и валь мунка», что намаз человека останавливает от грехов, а говорит, вот я намаз читаю и ничего не чувствую. А почему? А вот есть причина того, что у тебя намаз не на должном уровне. А как? Вот как? Я сегодня чувствую, и я вижу, и у меня многие спрашивают, хазрат, вот намаз что-то у нас какой-то вот превратился вот в конвейер. Да, в конвейер. Это очень опасно для нашей уммы, уважаемые братья и сестры. Надо над этим заниматься, потому что это имадуддин, ас-саляту имадуддин, намаз это основа нашей религии. Нет, не просто намаз. Вот есть намаз, а есть должным намаз. У нас есть кьям, суджуд, руку, жальса, вот такбир, вот таслим, это есть. Но нету хушуа. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Когда Аллах Субхану Тааля в сутр муминин нам показывает все качества мусульман, которые в сутр и в этом мире будут счастливыми, на первом месте стоит те, только те, которые во время намаза считают его хушу. Как этому достичь? Мы постараемся, инша Аллах, по мере нашей возможности и знаний, вам показать эти пути. Если вы эти пути будете придерживаться, иншаллах, мы достигнем успеха. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.